сложные. Попробуй каждую решить. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Я твой, меня веди, и он в морозы метелицу пойдет с тобою впереди. Все в жизни лучшее утрачено. Кресте долги оплачены, и Бог спасение хочет дать. Приди, бери живою верою, спасите людям, говорит. Он жизнь безрадостную серую слава, счастье ложное. Подумай, милый друг, в тиши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Я твой, меня веди.